В этот момент страх и смятение девочки вытеснились злостью, а злость, которую почувствовали все остальные и, чисто инстинктивно, захотели защититься, от нее, от вернейшей из всех них, что взбесило лишь сильнее, и злость переросла в гнев. Справедливости ради, она была не первой, кто напал, хотя и стоило бы, но нет, она была не первой, ибо гнев сменился холодной яростью. Недаром же ее с раннего детства тренировали, в том числе и контролировать свои порывы, и тренировали явно лучше некоторых. Да и эта дура китаянка все орала всякие глупости в страхе, что че расскажет о ее мыслях, страхах и помыслах. Так что да, она была не первой, и их было больше, хоть и не все поддержали порыв бывшей завистливой и амбициозной лидерши из Китая, но ох уж это но. Ведь то, что че была сильнейшей и лучшей, не означало, что она могла бы справиться с несколькими десятками младших, если только те не были совсем уж зелеными, тогда да, она бы их и сотню на лопатки уложила и преподала урок, очень болезненный урок. Но вот если брать соперниками лучших уже после нее, то расклад менялся. Она бы смогла справиться с двумя, может даже с тремя из тех, кто уже успел подобраться к отметке становления настоящим воином руки, но это было бы ее пределом. А в этот раз против нее выступило два десятка, среди которых было пятеро, что могли бы претендовать на второе место после Чо, а еще к ним явно думали присоединиться и другие, словно стадо, готовые поддаться эмоциональному порыву, порыву страха и отчаяния. Испугало ли это ее? Нет. Заставило ли оцепенеть или почувствовать себя преданной? Тоже нет. Им во время тренировок и не такие испытания устраивали, она же их и устраивала. Да и толпой Чо было не напугать и не смутить, все равно больше 3-4 соперников ее попросту не сможет атаковать одновременно, даже если те это умеют делать совместно, эти умели. Да, пределом Чо было 3 сильнейших, вот только, как оказалось, то было до того, как она вырвалась из кокона лысого монстра, ибо теперь, стоило ей лишь попытаться войти в привычный транс, что вышло чуть ли не мгновенно, и разогнать по телу привычную волну техникой ЦИ, что тоже вышло моментально и без усилий, как они все словно замерли. Нет, замедлились, да она и сама стала медленнее, снова нет, совсем напротив, она стала быстрее, как и ее реакции и даже мысли. А еще в этом состоянии ее неожиданно перестали волновать, как чужие чувства, так и переизбыток собственных, что было просто чудесным открытием, из-за которого девочка улыбнулась и узнала, что и ее улыбкой можно было тоже пугать. Бой начался, и впервые ей казалось, что тело попросту не поспевает за ней, и это было тоже удивительно. Причем настолько, что даже холодная ярость притупилась до поры, той самой, когда дура китаянка осознала, что даже такой толпой им не победить, ибо их преимущество в возрасте, а значит силе и массе, тоже более не играло роли, что все еще было легче, но сильнее, и чертовски быстрее, и она чувствовала их страх, а вот она сама не боялась совершенно, что они тоже чувствовали, и это их пугало лишь сильнее. Она билась жестко, не сдерживаясь и не идя на уступки, слыша и чувствуя, как под ее ударами трещат чужие кости и повреждается плоть, легко игнорируя боль от ответных ударов, которыми ее еще надо было достать. Ведь сейчас даже их эмоции могли помочь ей отреагировать вовремя. Ибо может она не видела того удара со спины, но вот прекрасно прочувствовала решимость соперницы, близкую к триумфу, сменившуюся горечью поражения и болью, ибо Чо была намерена показать всем, кто тут все еще лучше и сильнейший, и кто теперь стал лишь сильнее. И она показала, по пути выпустив когти и покрывшись пленкой защитного поля, вначале лишь руки, а потом и полностью, из-за чего это была уже не схватка, это было избиением. И было оно таковым до тех пор, пока ее рука не воткнулась в хитин одной из скалопендр надсмотрщиц, вместо груди дура китаянки, что посмело усомниться в ее, Чо, верности руке, и обвинить в предательстве. Но одна тварь спасла вторую, а после ее облепили паутиной от головы до пяты, сноровисто прилепили к стене, заодно и отгородив от остальных младших своими гибкими и быстрыми телами, что угрожающе шелестели лапками и стрекотали, при этом не источая в пространство эмоций в виде именно какой-либо угрозы. Даже раненой ею твари было глубоко плевать, что в ней сделали дыру и пустили кровь, синюю. Тут-то до чего и дошло, что тварь даже и боли-то не чувствовала, в отличие от избитых и местами раненых ею своих же подопечных, которые теперь до ужаса боялись именно ее, Чо. А монстры же попросту выполнили приказ своего господина и не дали ей кого-либо убить, ибо ее ошейник явно малость запоздал с вводом в шею какой-то дряни, из-за которой она обмякла в коконе и лишь через добрый десяток минут смогла начать прорывать когтями себе путь к свободе, еще не замечая, что при этом утробно рычит, ибо в коконе вышла остыть и подумать, так и не выйдя из транса. И вот теперь чё сидела, рассматривая, как обрабатывают раны и приводит в себя дур, которым она преподала урок, ела консервы и думала, что эмпатия это зло, а лысый монстр это чистое зло, ибо он же наверняка, скотина такая, все это спланировал. Он же на ее же, тоже той еще дуре, примере показал, какую силу может даровать, и вселил в остальных сомнения не только в руке, но и в ней самой. Сомнения, которые теперь только усиливались и продолжали усиливаться, ибо после того, как она выбралась из очередного кокона, за ней по пятам стала ходить пара надсмотрщиц, будто свита, чтоб им провалиться. Даже ее собственные слова, что эти твари лишь защищают остальных от самой Чо, только усилили этот эффект. Айррр, утробно зарычала девочка и застыла, наконец и осознав, что теперь еще и рычать умеет. Арррр, чоррртов монстррр, который вновь не обманул, что ей теперь придется больше и сытнее есть, чем она и занималась, источая вовне свое недовольство и стараясь отстраниться от чувств всех остальных, ей бы со своими было сейчас разобраться, заодно разложив и упорядочив мысли, удерживая сознание на границе с трансом, находясь в легкой форме медитации, что тоже чертовски помогало. Вот почему она сразу не догадалась, сидела бы сейчас в центре подземелья, да медитировала, но нет же, она точно тоже та еще дура. Как оказалось, чувство вкуса тоже изменилось, став насыщеннее и добавив новых ноток, это чувствовалось даже в обычных консервах, из которых почему-то особо лакомыми оказались рыбные. Почему так, девочка догадалась, когда ее периодическое рычание от мысли о коварном монстре сменил совсем иной звук, с совсем иной тональностью и тембром и почему-то идущий откуда из груди, и чем-то напоминающий звук мотора. Звук, из-за которого она вновь застыла, тот прекратился, а она посмотрела на столь вкусные рыбные консервы, затем на свои новые когти, и тут-то до нее и дошло, что она только что мурлыкала. Из-за очередного открытия в голове на пару мгновений стало как-то пусто. Чоррртов монстррр, прорычала она вновь и продолжила доедать консервы и еще активнее думать, пока звук вновь не повторился, снова сменившись рычанием. Почему-то, осознание того, что она теперь, оказывается, была частично кошкой, ей не нравилось, и она бы об этом тоже могла догадаться и раньше, как и о коварном плане монстра. Айррр, вот зря она и на нем не опробовала когти, какая же она дура, и то, что ей только 12, не оправдание. Да, бабочка злилась, рычала и ела консервы в окружении пары скалопендр, пугая этим всех остальных, и думала, очень много думала, ровно до тех пор, пока посреди зала не открылся портал. Бабочка и зверинец. Говорят, что самое главное при знакомстве, это произвести хорошее первое впечатление. Но как его произвести на детей-убийц, весь клан которых малость вырезал твой благодетель, который их потом еще и запугал в своих лучших традициях? Вот-вот, хороший вопрос, не правда ли? И ответ на него найти как-то не получилось, а единственное, в чем вышло прийти к согласию, это то, что данным деткам нельзя открыто показывать слабость, да и спиной лучше не поворачиваться, но и доброжелательность надо бы показать, и добрые намерения, и еще очень много этих «и». Поэтому было принято коллективное решение, не париться и быть проще, а также просто быть собой, и вообще, импровизация наше все. Ну а что тут еще придумаешь? Вот-вот, но и об иных вещах забывать было нельзя. Рент сам себя окончательно не приватизирует, а встреча с целой нормой Осборн сама собой не назначится, да и о возможности неожиданного нападения остатков руки забывать бы не стоило. А то мало ли, кто-то особо коварный только и ждет, когда они разделятся. Вот-вот, да и пленников на 13-м этаже было бы неплохо покормить. Ну а куда их было еще девать? Пустой и закрытый от посторонних этаж компании был местом ничем не хуже прочих, а долгоразлагаемая паутина Петры и кое-какие чары-занозы надежно предотвращали возможность побега. Да и что этим клеркам-убийцам-наркоторговцам денек-два поголодать и посидеть в коконе? Вот-вот, мелочи. Для задач представительских Дэнни выделили целую всю из себя офигенную и красивую будущую секретаршу самой Таши Старк. В том, что Роук согласится, сомневалась разве что сама Роук, а для дополнительной силовой поддержки Лауру можно было бы и занозу, но кто тогда портал открывать туда и обратно будет? Правда, могли бы еще или тут оставить, но великая она была непреклонна. Как же идти знакомиться, да без нее? Что, какая еще психологическая травма? Фигня. Плюнуть, растереть и вытереть. Ну и не забыть перед сном выпить один примечательный настойчик муженька. Еще бы она забыла это сделать, а то после великих посиделок и совместных изливаний души, Ли как-то кошмары совсем не о подземелье боялась ночью увидеть и даже не о прошлом подруг, а о смерти родных, не увидела. И главное теперь было не проколоться Сесилии, почему именно она ночью малость постановала и кто именно ей снился, и даже не один. Аж просыпаться под утро не хотелось, респект настойчику, но постанывание это да, это палево, да и отправлять только Ильяну и Сесилию было бы тоже не камильфо, хоть и имеет свои резоны, ибо за первую по умолчанию не страшно, она таки в аду жила и ей там было вполне нормально, а за вторую, ну, те же заточки ей были что слону дробина, неприятно, но и только, она и когтей Лауры-то не то что попасалась. Но Ли тоже идет и точка, а за ее сохранностью легко и Снежка проследит, что та и подтвердила, уркнув. Да и сука мокрица на спине уже вполне себе прописалась на постоянку, ибо она может и сука, но полезная. Тут главное было голову беречь, а остальное вылечит. Так что как-то откладывать знакомство не стали, тем более, что там у деток случилась потасовка, даже раненые есть, а у них есть лекарство производства аж самого. Это же идеальный расклад, не так ли? Вот и зверинец так подумал, а потому собрался, взял коробки, отрастил рога и хвосты, ибо демон это стильно, демон это модно, демон это презентабельно, да и кому там в руке поклонялись? Правильно, демонам, а значит и идти надо с демоном. Ну они и пошли, открыв портал и произведя просто незабываемое первое впечатление, удивив всех, в том числе и себя. А могло бы быть иначе, ведь первым в портал вошел не гордый и страшный демон с коробкой ошейников, и даже не поблескивающая металлической плотью Сесилия, тоже с коробкой, но уже с лекарствами, а величественный белоснежный дракон, что издал боевой и задорный клич «Ур!» и коварно заглотив новую игрушку Ли, нырнул в портал, только белоснежный хвост и мелькнул. Маневр рюкзака был полной неожиданностью для всех, кроме самого рюкзака, что не помешало обворованной быстро отреагировать и побежать следом, да еще как, только пятки и сверкали. Ну и началось. Дракон убегал, Ли его безуспешно ловила, демон ржал, металлическая девушка смущалась и расплывалась, ибо дракон так-то ее, а дети руки на это смотрели и пытались понять, это что за хрень происходит, все явно шло по плану, импровизация это же наше все, не так ли? Вот и Снежка так подумала, она вообще была тварюшкой умной, а вот одна, буквально излучающая в пространство недовольство, бабочка тоже много что подумала и ни на секунду не усомнилась, что это какой-то очередной злобный и коварный план одного лысого монстра. И, справедливости ради, истина была где-то рядом. «Ну, Снежка, ты чего, отдай», — сказала полностью беззвучно Джубили и недовольно топнула ножкой, поняв всю тщетность своих попыток поймать верткое создание. Стоит отметить, что вот одна бабочка прекрасно разобрала ее слова, ибо банально умела читать по губам, тут главное было понять, на каком языке говорят, что было тоже не то чтобы сложно для полиглота в ее лице и с ее то новой остротой зрения. «Ур!» — ответил задорно маленький дракон, тоже прекрасно поняв говорившую, но не имея желания рассказывать всю подоплеку своих решений и действий, просто продолжил веселиться, и даже почти вернулся к девушке в руки, но в последний момент вновь не дался, взлетев под потолок, где неожиданно и изрек, не отдям, о чем он сообщил малость глухо, бойким женским голоском, идущим откуда-то изнутри его нутра, а не пасти, что было не слабой такой неожиданностью и заставило молодую китаянку застыть, а ее лицо забавно вытянуться, ну а эмоциональному фону буквально взорваться от ее удивления, и не только ее, та же заноза аж смехом подавилась. «Снежка, ты говоришь», — воскликнула удивившаяся больше всех лужица. «Ур, дям, говорю, ур», — ответила довольно оскалившаяся Снежка и спикировала к хозяйке в поисках ласки, которую почти тут же и получила. Ну а что они хотели? То, что кое-чей маленький, но могучий мозг попросту не способен к членораздельной речи в силу отсутствия там речевого центра, совсем не означало, что Снежка не смогла легко найти, как это таки обойти, причем, даже раньше, чем она окончательно научилась писать и нормально печатать. «Ур, глядьте, ур, глядьте, ну полностью, дя-я-я». Так что подоплеку Снежка пояснять не собиралась, сами догадаются, и ей и так было зашибись, и не только ей. Ахахаха, Помело, да у тебя голос украли. Ахахаха, ой, не могу. Ахахаха, Снежка, зачет. А вот и вторая законная порция ласки подоспела. Правда, пришлось подождать, когда демонесса сможет разогнуться от хохота. Ур, дя, мое, моя прелесть, ур, гордо заявил дракон и тоже разразился странным смехом. Бухахаха, вдвойне странным, ибо тот исходил откуда изнутри самого дракона, а бедный, обворованный и обескураженный ли только и осталось, что смотреть на это и разевать рот, из-за резко потяжелевшей челюсти, собственно, как и некоторым деткам из руки. Да, все определенно шло по плану. Надо ли говорить, что первое впечатление и правда получилось более чем ярким и запоминающимся, как и малость неоднозначным. Разумеется, Чо не могла игнорировать незнакомцев, как и все это странное представление, как и реакцию на него своих подопечных и тем более тюремщиков, сноровисто отрезавших подступы к незнакомкам и порталу, до тех самых пор, пока последний не закрылся, что само по себе говорило о многом. Так что к концу представления она уже была перед странной компанией, а вот ее подопечные как-то не спешили приближаться. Их не слабо так смущало наличие ржущего демона в модной футболке и шортах. Чё оно тоже смущало, но кто, если не она, особенно после того, как она лично избила всех гипотетических конкурентов. Внешний вид зверинца вообще не слабо так озадачивал бабочку, как и их эмоции, причем, как и содержание последних, так и отсутствие этого содержания, ибо, к примеру, она не могла почувствовать эмоции девушки из металла, на чем ее странности не заканчивались, она что, жидкая, да и демон ощущался странно, вроде и веселится, но отчасти это напускное, как и у дракона, как и у последней в их компании, желтый, яркий и немой, отчасти точно играющий на публику, так еще и с горящей огнем задницей. Да, тут была просто масса вещей, что озадачивали юную эмпатку, но не мешали выйти вперед и спросить, кто вы такие и что вам здесь надо. Спросила она это недовольно и зло, ибо была злой и недовольной, а скрывать свои эмоции было нынче бессмысленно. Полагаю, ты у нас бабочка, оскалилась в ответ заноза, принимая лидерство, а то ли малость голоса лишили и не торопились тот возвращать, хоть и перебрались обратно к той на спину и прямо сейчас терлись и ластились своей чешуйчатой мордой о щеку китаянки. Я чё, поправила бабочка, и я жду ответа. Бабочка звучит лучше, честно заверила заноза. Я чё, демон, повторила упрямо собеседница, еще сильнее раздражаясь, что явно лишь веселила демонессу, вот она чё за угрозу не считала, да и две другие девушки, видимо, тоже, как и дракон, столь уверены в своих силах, или дело в другом. Ой, да расслабься ты, мелкая, мы сюда не драться пришли, да вы и без нас с этим явно неплохо справляетесь, намек занозы был более чем прозрачным. Мы, собственно, вам по этому поводу подарки принесли, выдала она и ткнула копытом в одну из двух принесенных ими коробок. Подарки, ответа не последовало, а вот жест, чтоб чё сама посмотрела, был понятен и ясен. Ну, она и посмотрела и явно порадовала своей реакцией и эмоциями демона, когда открыла первую из коробок и увидела там ошейники и черный ободок с ярко-розовыми бабочками сверху. Чёрртов монстрер, прорычала девочка. И это не смешно, демон, выдохнула она сквозь зубы, вновь беря контроль над эмоциями. А кто-то смеется, спросила вкрадчиво заноза и блеснула красными зрачками своих глаз, продолжая скалиться и источая веселье в пространство. Про ошейники безликие тебе точно говорил, как и про лекарства, заноза ткнула копытцем вторую коробку. А это, она указала когтистым пальцем на ободок, подарок лично для тебя, и за него я бы на твоем месте была искренне благодарна. Благодарна, за очередную шутку монстра, с чего бы, огрызнулась Чо, не очевидно, спросила собеседница, явно издеваясь и кое-кого пародируя. Ему было мало этого, Чо ткнула уже своим когтем в свой ошейник. А что не так, хороший чокер, красивый к твоим глазам и волосам идет. Они ж у тебя натуральные, да, фиолетовые. И ободок им вот тоже точно пойдет, розовенький. Продолжила издеваться демонесса. У нас в компании это вообще главный писк моды, выдала она, погладив замысловатый чокер на своей шее и указала на подозрительно похожий на таковой Чо, но на шее китаянки, желтенький, под цвет наряда последний, как, собственно, и ободок по соседству. Над этим явно надо было бы задуматься, но демонесса еще не закончила. Или тебя устраивает чувствовать чужие эмоции и транслировать на всеобщее обозрение свои? А вот это заявление было уже и правда важным и заставило Чо вновь посмотреть на ободок в коробке совсем иным взглядом. О, смотрите-ка, до нее дошло, и года не прошло. Хе-хе-хе, что, думала, что Безликий не подумает, насколько могут быть проблемны силы новоявленного мутанта и оставит тебя и дальше мучиться в период адаптации к своим новым способностям. Поинтересовалась, потешаясь заноза, можешь не отвечать, и так вижу, и чувствую. В ответ Чо утробно зарычала, ути, какие мы грозные, а как мило рычим, то-то старшему ты так понравилась, и я уже чувствую, что мы с тобой тоже поладим, я и полажу с демоном, ты явно безумна, как и твой, старший, только и смогла выдавить из себя Чо, пока с неохотой, но все же взяла из коробки украшение, а затем вновь прорычав, Чо Рертов Монстререр, все же одела гребаный подарок, после чего почувствовала, как тот закрепляется, а она перестает чувствовать чужие эмоции, из-за чего не смогла сдержать довольный вздох и, апа, да ты еще и мурлыкать умеешь, Чо вновь зарычала, ути, милота какая, бабочке резко пришлось отскакивать, ибо руки демонессы потянулись к ней, и реакция хорошая, одобряю, еще раз попробуешь меня тронуть и я оторву тебе руки, демон. Угроза лишь рассмешила занозу, ахахаха, мы точно поладим, сильно в этом сомневаюсь, это тоже было проигнорировано, кстати, имей в виду, если проведешь рукой по ободку, он выключится, а захочешь включить, сделаешь то же самое, да кто в здравом уме это захочет сделать, почему-то, именно после этих слов Чо, все веселье на лице и в эмоциях демона исчезло и последовал вполне серьезный ответ, тот, кто захочет научиться управлять своей силой, дабы стать еще сильнее и могущественнее, мелкая, Чо поморщилась, ибо ответ она прекрасно поняла, а посему вновь огрызнулась, я не мелкая, да и ты сама на вид не шибко-то и старше меня, и это была чистая правда, Чо может и было всего 12, но она легко бы сошла за 14-летнюю, а демон же тянул максимум на 16 и то с натяжкой, мне старость вообще не грозит, бабочка, так или иначе, но точно не грозит, и мне уже 25, а тебе 12, гордо заявила заноза, так что смирись, мелкая бабочка, Чо вновь зарычала, а заноза вновь засмеялась, а потом резко осеклась и демонстративно задумалась, хм, или скорее не бабочка, а кошечка, Чо зарычала громче и выпустила когти, демон заржал лишь сильнее, явно продолжая накалять ситуацию, но тут о себе напомнили и другие участники знакомства, а именно лужица. «Хватит, успокойтесь, мы сюда ведь не драться пришли», — воскликнула она и смутилась, как и от своего восклицания, так и от чужого внимания, но быстро подобралась, вернула себе нормальную форму и продолжила. «Ильяна, хватит ее подначивать, ей и так сейчас тяжело», — вот ее слова демон не проигнорировал, даже смеяться перестал. «Прости ее, Чо, она не со зла, она просто заноза», на что обозначенная вновь оскалилась. «Кстати, я Сесилия, Сесилия Кинкит, и я рада с тобой познакомиться, и я тоже мутант, как и ты», лужица старалась быть максимально приветливой и даже протянула руку для рукопожатия, которую проигнорировали, не торопясь убирать когти, но это ее не остановило. «А еще я помню, что у меня после мутации ушел почти месяц, чтобы вновь принять полностью человеческую форму, правда только форму», в ее голосе появились нотки грусти, но тут она встряхнула своими бронзовыми волосами и выдала. «Но я работаю над этим, и уже могу и цвет менять», что она и продемонстрировала, сменив цвет своей плоти несколько раз, на эту самую бронзу, серебро, а после и благородное золото. У многих мутантов из-за сил поначалу проблемы. Вот у Джубили, например, указала она на китаянку, а та приветливо улыбнулась и помахала рукой, нередко что-то поджигала, словно в доказательство китаянка выпустила горсть фейерверков из пальцев, и с электронной техникой у нее все еще проблемы. А вот на этом моменте Джубили поморщилась, как от зубной боли, и вновь начала выторговывать у Снежки свой законный подарок самой Старк, в очередной раз мысленно посетовав, что на радостях оставила планшет дома. Но Снежка была непреклонна, отвечая то уркая, то выдавая короткий ответ тем самым подарком Старк. Тем временем лужица продолжила. Так что да, у многих мутантов с этим проблемы, и если нужен совет, то обращайся, вновь воскликнула она под конец, в очередной раз повторившись и малость смутившись, как и малость расплывшись, под очень внимательным взглядом фиолетовых глаз Чо. Ты странная, Сесилия Кинкит, заключила бабочка, но когти все же втянуло. Да, само первое знакомство малость не задалось, но остановило ли это зверинец? Разумеется, нет. И они сюда не только за этим шли, ведь требовалось сделать еще кое-что. Например, пояснить деткам, как пользоваться новыми лекарствами, а то только один синий мед сам по себе мог вызывать вопросы, ибо среди рекомендаций по его применению было не только мазать на синяки, ссадины и открытые раны, но и принимать внутрь хотя бы по чайной ложке в день. Это с ингаляторами было просто, вдохнуло и все, раны начали затягиваться. Да и с красным гелем было все более-менее понятно, вколоть рядом с повреждением, как и с универсальным противоядием. Ну ладно, с этими лекарствами мог разобраться идиот, но рассказать о них надо было, надо. Как и надо было составить список нужных деткам вещей помимо лекарств. Та же одежда, а то их костюмы, руки а-ля черные кимоно, может и были практичны, но им же и смена нужна, как и нижнее белье. Вот-вот, да и с запасами еды надо было разобраться, прикинув что докупить, как и со средствами личной гигиены, та же банальная зубная щетка, наверняка, тоже нужна была каждому. Банально и быстро прикинутый еще вчера ли на коленке список вот такого нужного и полезного, внушал сам по себе и точно был неполным. А ведь именно им и предстояло с этим разбираться, ибо Безликий вполне официально скинул это именно на них, зверинец и девушки не собирались подходить к вопросу спустя рукава. И вот тут-то и встала новая проблема во весь свой не то чтобы могучий рост, да, это вновь было чё, что как-то не горело желанием подпускать близко к своим подопечным этих странных приспешников монстра, так еще и во главе с гребаным демоном. Даже возможное применение магических лекарств у нее вызывало здоровую и небезосновательную паранойю. Ссадины и ушибы сойдут и так, а ничего, что у вон той рука явно сломана, а вон у той нога, ехидно заметила заноза. Да, чё совсем не сдерживалась во время избиения, да и окровавленные повязки, как бы намекают на серьезность ран. Совсем не сдерживалась и поначалу не знала об истинной остроте своих новых когтей. Раны не очень глубокие, поморщилась чё, а кости и так срастутся, подумаешь перелом, ей вон кости нередко ломали и ничего, главное правильно шину наложить, тем более, что и ломала она их нормально, не дробя в мелкое крошево, да и при помощи техник ЦИ, можно было неплохо так ускорить заживление вообще без всего, что было прекрасным стимулом по их изучению. И если эти лекарства столь хороши, то почему у вашей немой место пониже спины ноет? А что, логичный и правильный вопрос, не так ли? И ответ вида, я не немая, а наказанная, прочтенный по губам, а также пояснение, но уже вслух от этой их кинкит, играющую роль доброй девочки, что дескать, не помогут, с той самой ссылкой на наказание от монстра, ясности как-то не внесли, а лишь укрепили подозрения. И ладно лекарства, но та же демоница собиралась и ошейники на остальных нацепить. И может сама чё и прекрасно прочувствовала, что опасения монстра по поводу возможных попыток суицида и правда были небезосновательны, но и что с того, она сама как-нибудь с этим разберется. Старший сказал, что наденет на всех вас эти ошейники, значит он на вас их наденет. Так вот пусть сам и надевает. Не сдавалась чё. Эта чертова заноза бесила ее все больше и больше, и ведь делала это специально. Вот только зачем, а зачем ему это делать самому, если есть мы, и они? Последнее было сказано улыбающимся демоном в отношении монстров-тюремщиков. И может уже хватит припираться, мелкая, и что ты все рычишь, да рычишь и когти выпускаешь, но не нападаешь? Спросила заноза ехидно и с неподдельным интересом в голосе. Чтобы после того, как я оторву тебе голову, сюда пришел твой повелитель и в назидание оторвал голову уже мне или кому-то из них. Чо кивнула на своих подопечных, внимательно наблюдающих и слушающих все это время на безопасной дистанции. Так демон этого добивается? Нет, ищи другую дуру. Да и они не позволят. Последнее относилось к ее эскорту из пары скалопендр, которые тоже никуда не делись. Как и он, а это уже было об ошейнике, да и относительно ободка были подозрения. Но чертова эмпатия ей выбора-то не оставляла. Так что да, Чо вполне здраво оценивала ситуацию. О, так проблема только в этом, протянул демон, радостно оскалившись. Так ты еще и не совсем глупая. В ответ Чо заскрежетала зубами, тварь вновь издевалась. А что ты скажешь, если эти прискорбные помехи исчезнут? Задала заноза вопрос, ответ на который был и так очевиден. Недаром же она все это время провоцировала эту мелочь, или она, не надо. Попыталась вновь вмешаться лужица, да или в стороне не собрались оставаться, Но, надо, Сесилия, надо, возразила заноза. Или ты не видишь, что твои или добрые намерения им и даром не нужны, и они готовы терпеть лишения чисто на зло старшему, а еще они точно привыкли говорить на языке силы, моем языке. Да и делов-то, указать этой бабочке ее место, втоптав ее милую мордашку в пыль, чтоб и остальные детки его поняли на ее примере, пояснила Ильяна, а заметив готовых возразить подруг добавила, чуть-чуть втоптав, а тебе легко говорить, демон, когда у твоей шеи нету клинка, да и ошейник явно другой, и кто кого еще втопчет, не осталось в долгу чё, на что заноза вновь рассмеялась, девочка ей и правда начинала нравиться, какая же ты все-таки милаша, протянула рогатая в ответ, а после вновь стала вполне серьезной, и да будет тебе известно, бабочка, что на моей шее и правда другой ошейник, понадежнее, и нет, не этот, она погладила чокер, к которому приложила руку Амора, этот можно легко снять, а вот второй, невидимый, нет, из-за чего мне, как и тебе, запрещено убивать, но это было бы и неинтересно, так что когда я вобью твою фиолетовую макушку в пол своим копытцем, то познакомлю тебя с моей любимой плеткой, чтобы ты прочувствовала настоящую боль, а еще я заставлю тебя лично одеть на каждого тут ошейник старшего и исцелить всех тобою избитых, вот этими самыми лекарствами, болью меня не испугать и уж тем более ни к чему не принудить, нашла чем пугать, а кто сказал, что я заставлю тебя это сделать болью, чуть ли не промурлыкала заноза, на это ты согласишься сама, добровольно, последнее было сказано до ужаса пафосно и торжественно, ты точно безумна, как и твой господин, ну, а что еще было сказать, что на это бредовое заявление, о, разве, ехидно поинтересовалась заноза и сделала то, что стоит ожидать от любого умного и порядочного демона. Она предложила сделку и обрисовала все радужные перспективы в случае победы в их будущей и неизбежной схватке одной глупой бабочки, как и все ужасные ограничения, что будут лежать на самой занозе, чисто из-за их присутствия в этом подземелье, где она попросту не может зачерпнуть магию из лимба, ибо защиту подземелья никто пока не убирал и не выключал. Ну не дошли еще руки у одного мага до ее вдумчивого осмотра и изучения, тем более что вот именно ему защита не мешала совершенно, монстр не позволит меня отпустить, сказала малость пришибленно чё, что теперь точно знала, эта демонесса тоже безумна, но, ох уж это но, ой ли, оскалилась заноза и демонстративно достала из маленького портала переговорное устройство производства Аттилана, разговор с Безликим не был долгим и его слышали все присутствующие, где он преспокойно выслушал условия поединка, награду за него и наказание, а после столь же преспокойно подтвердил, что согласен на его условия, в частности гаранта их исполнения, после чего устройство вновь исчезло в маленьком портале. Слышала, ну что, сделка, коварный вопрос шел в комплекте с протянутой для рукопожатия ладонью, кое-кто из зрителей сглотнул и далеко не один, о сделках с демонами в руке знали не понаслышке, и чё в этом плане не была исключением, из-за чего и не торопилась, как и пожимать руку, так и посылать одну рогатую в одно место, крайне затейливым маршрутом, ибо гребаный демон точно знал, что предлагать. Ради того, чтобы ответить, бабочка впервые дезактивировала свой новый головной убор и вновь прошлась по всем пунктам и немногочисленным условиям, очень внимательно вслушиваясь в чувства занозы, в которых было лишь предвкушение поражения самой Чо, но никак не намеки на ложь, хотя девочка буквально кожей чувствовала подставу. Ну серьезно, да кто поверит, что ее вот так возьмут и отпустят в город, где точно все еще остался целый клан Руки. Так еще и снимут ошейник, и дадут день форы, как выразилась заноза, на погулять, прежде чем вернут обратно в подземелье. Да, ее не собирались отпускать, а лишь обеспечивали первый побег, но это, демоны их задери, был тот самый шанс. Чё, не надо, не соглашайся, она тебя дурит, или она очень сильна, она сильнейшая из нас. Предостерегла Сесилия, а один китайский болванчик закивал за ее спиной, даже дракон на плече болванчика закивал. «ПФФ, я и сильнейшая, не смеши мои копыта, сильнейшая из нас это Анна», — бойко возразил демон. «Да и напомни-ка мне, кто лично и в одиночку победила меня в целом турнире за звание как раз сильнейшего, как и Анну, кстати, причем победил, когда у меня была вся доступная мне сила магии». Намек Ильяны был очень жирный. Ты не использовала свое оружие, и не убегала, и магия против меня почти бесполезна, тут же возразила смутившаяся лужица. Хорошо, справедливо, согласилась заноза, тогда я и сейчас не использую ничего, что не даровано мне самой моей природой и силами мутанта», — вновь торжественно заявила рогатая и повернулась к Чо. «Радуйся, бабочка, я не использую в битве с тобой свою любимую плетку и топор, и меч», — тут же добавила Сесилия. «И меч», — вновь согласилась и даже поморщилась для галочки заноза. «Да, именно для галочки, ибо, как оценила по эмоциям демона Чо, той на это было плевать, девочка лишь отметила для себя, что меч, почему-то, шел отдельной категорией. И ты, вообще, на чьей стороне выступаешь, Сесилия? Я же и ради тебя в том числе ее и забью. И чем это будет отличаться от наших с вами тренировок? Да ничем. Всего-то она попробует меня убить, за что и поплатится. Ну а после ты нам что-нибудь вкусненького приготовишь. Согласна? Приготовлю. Вздохнула лужица, будто смирившись с неизбежностью, и добавила. Все равно нам их кухню еще смотреть. Вот и опробую. И вот тут мысли демона уже явно переключились на это самое вкусненькое, что и определило окончательный ответ Чо. «Хорошо, сделка, вот, это по-нашему», — довольно оскалилась заноза. «Ур, делайте ваши ставки, бух-ха-ха-ха». После этой фразы Снежки, Ли буквально взмолила о возвращении своего голоса, но ответом было непреклонное. «Не отдям, но с дополнением, вместе объявим, и утвердительным». Ур, злая бабочка против великой занозы. Великую дуэль было решено проводить не в жилой зоне казарм, а в вполне себе комфортабельном и относительно целом тренировочном зале по соседству. Там разве что зрительских мест не было предусмотрено, как-то не нужны были такие вещи в бывшей обители руки. Но в частности из-за этого там было более чем предостаточно места, как для сотни с хвостиком подростков, стоящих у стеночки, так и для поля боя парочки монстриков. Ну и радующийся вниманию рефери в лице Ли со Снежкой за спиной в самом центре этого безобразия. С правилами схватки не заморачивались. Ну, как не заморачивались, условий победы бабочки было закономерно больше, чем у занозы, Чо даже могла убить свою соперницу. Если до того не активируется ошейник и не обездвижит ее, что тоже будет означать ее победу, а вот эскорт уже точно не вмешается, так еще и проследит, чтобы не вмешался кто-то еще. Заноза же должна была либо вырубить Чо, либо заставить ту признать свое поражение, что последнее закономерно делать не собиралась, даже если ее будут медленно поджаривать на вертеле, так что условия были явно выгодными для обеих сторон. Бойцы быстро заняли свои места в противоположных концах зала и приготовились, ожидая, когда колоритная парочка рефери даст сигнал к началу схватки. Бух-ха-ха-ха, ур, да начнется смертельная битва. Снежка даже расщедрилась на выдачу пафосной фразы без какой-либо ошибки в произношении, так еще и при выкручивании ползунка пафос в настройках синтезатора речи там и правда был такой ползунок, да или не подкачала, выдав в воздух красивую волну фейерверков. Ну а как без фейерверков-то? Вот-вот, никак, да и последовавшая следом струя пламени из пасти Снежки зашла тоже на ура, после чего бой закономерно и начался, и бабочка, что уже и когти выпустила, и пленкой защитного поля покрылась целиком и полностью, так еще и в боевой транс вошла, по пути разогнав свои мышцы и чувства всеми доступными ей техниками ци, сходу сорвалась в сторону противника, которого не собиралась недооценивать даже на мгновение, ибо демон, хоть и лишенный магии, в которой она понимала более чем ничего, это точно был тот противник, которого вот точно не стоило недооценивать, ведь, наверняка, у демона есть коварный план и точно будет подстава, ее просто не могло не быть, а вот заноза напротив не торопилась что-либо предпринимать и бежать сломя голову, стаптывая свои копытца, но далеко не потому, что недооценивала бабочку, хотя и демонстрировала это всем своим видом, просто именно сейчас она и занималась ее оценкой, например, смело умножая скорость бега и движений девчонки втрое, а то лучше было переоценить, чем недооценить. Ибо, как говорилось в той поговорке, если умеешь считать до 10, остановись на 7, а еще лучше на 3, а еще лучше убеди других, что вообще считать не умеешь, и пусть они сами сидят и считают. Хе-хе-хе, расчет обеих соперниц оказался верным, ибо стоило Чо сократить дистанцию до минимума, как она резко ускорилась и совершила рывок, собираясь закончить схватку как можно быстрее, попросту накрутив внутренности демона на свои когти или отделив рогатую голову от тела, руки-то две, не получилось. Когти столкнулись вместо футболки занозы с полноценной броней, звякнувшей металлом, из-за чего уже самой Чо пришлось уклоняться от летящего прямо в лицо удара стального кулака, что тоже не то чтоб получилось, ибо был еще один кулак и, что более важно, хвост. Так-то перехватить или блокировать оба удара не было бы проблемой, как и отскочить, но ей подсекли ноги чертовым хвостом. Так что удар стального кулака дополнил еще один, а потом и еще, но уже копытом, отправив Чо в недолгий полет. «Ты же видела, что у меня есть хвост, так почему его не учла?» Спокойно поинтересовалась заноза у отлетевшей на несколько метров бабочки, не торопясь нападать. Урона девочка не получила, кроме морального, защитное поле явно хорошо держало удар, из-за чего возникал вопрос, а как долго и хорошо она может его держать, и почему бы не потянуть это время, почесав языками. «У тебя доспехи», — пришел обвинительный ответ от противницы, которая не хотела признавать, что врагов с хвостами у нее до сих пор попросту не было, и сейчас она судорожно соображала, как это учитывать, собственно, как и иное строение ног занозы, ибо ладно копыта, но ведь у тех еще было и три сустава, из-за чего тоже возникал вопрос, сильно ли отличны будут ее движения от обычного человека, что попросту стоит на носочках, ну и имеет гибкий и сильный хвост. «Ну да, доспехи», — оскалился демон. «А ты думала, что только у тебя есть защита поверх кожи? Наивная, и все как и договаривались, ибо они часть моей сути, они всегда со мной, как и вот этот меч». В руке демона демонстративно материализовался обоюдоострый меч. «И тебе повезло, им бы я точно смогла вскрыть твою милую скорлупку. Так что не забудь потом поблагодарить нашу добрую лужицу», — сказала заноза, коварно улыбаясь, но тут ее улыбка из коварной стала скорее хищной и очень близкой к оскалу. «А еще я этим мечом могу захватывать чужие души, дабы после их медленно смаковать». Заноза плотоядно облизнулась и продолжила. «Хочешь, расскажу, чьи именно?» — сделала она ударение на слове «души» — «сейчас в нем и где именно я их заполучила». Вопрос заставил каждую мышцу тела Чо напрячься, волосы встать дыбом, а взгляд буквально прикипеть к столь опасному клинку. Клинку, что уже начал исчезать. Но и на этом заноза не остановилась. «Даю подсказку, там я еще заполучила вот это». Рядом с молодой демонессой появился маленький портал, из которого она частично извлекла рукоять катаны. «Узнаешь, Чо застыла словно статуя, а ее зрачки окончательно перестали быть похожими на человеческие. Теперь это были две тонкие вертикальные щелочки на фиолетовой радужке глаз. А затем, я убью тебя, тварь Эрре». Провокация мечом, словом и бывшей катаной самой Александры явно подействовала на бабочку не хуже, чем на быка красная тряпка или кровавый камень на саму занозу, с почти тем же результатом. Но надо отдать Чо должное, полностью голову девочка не потеряла, хоть и сорвалась в атаку с диким воплем и утробным рычанием, сходу превысив свою предыдущую скорость движений вдвое. Вот только то была атака не дикого и безумного зверя, а хорошо тренированного убийцы. Атака, в которой Чо всеми силами постаралась найти уязвимые места в броне, дабы убить, и таковые были. Тот же хвост не был покрыт броней, как и часть ног, да и шлема у твари не было, чем бабочка и вознамерилась воспользоваться по полной. Вот только и сама Ильяна тоже была прекрасно осведомлена о всех слабостях своей защиты, способной принимать на себя, как удары божественных кулаков, облаченных в адамантовые кастеты, так и лезвия из адамантия подруги. Что уж говорить о каких-то там когтях и каком-то там энергетическом поле. Да и с навыками у занозы проблем так-то тоже не было. 18 лет в Лимбе, где она училась у самой владычицы этого дивного места, совмещая это дело с походами на те же осколки пекла, как-то способствовало обучению не только темнейшим магическим искусствам, тем более, что учительница прекрасно умела и фехтовать. Правда, вот именно в рукопашке Ильяна не была прямо мастером. Это в битве с холодным оружием демонесса могла дать фору многим мастерам, как и магией приложить на славу. Но ни того, ни другого сейчас не было. Так что приходилось выкручиваться и внимательно оценивать спровоцированного условно неуязвимого противника, что, к слову, тоже не был мастером рукопашного боя, но что оказался малость сильнее и не совсем малость быстрее самой занозы. Зато она была опытнее, и Чо была именно что условно неуязвимой. Как долго та может поддерживать свое поле? 5 минут, 10, час, наверняка немало, все же старшие халтуры не делает, а тут он вроде как основательно свои ручки приложил, а вывод из колеи и частичная потеря рассудка сокращает это время, судя по не совсем пропорциональной толщине поля, как и его утолщению после гневного срыва, должно, а наносимый физический урон, да и вообще, а какой вид урона это поле может останавливать? Тот же воздух оно вот точно пропускает, иначе бабочка бы уже задохнулась, а фильтрует ли? Судя по тому, что пыль, брошенная в глаза Чо, осела на пленке защиты, да, но вот газ бы точно помог, да и свет через поле проходит, а свет-то разный бывает, тот же лазер это тоже свет, та же история и со звуком, а что насчет жара, холода и электричества, как хорошо поле сможет от них уберечь, тоже хорошие вопросы, важные, ибо нету неуязвимых, даже старшего можно ранить, а то и убить, правда временно, да, заноза методично изучала соперницу, защищалась и огрызалась, не давая той достать до уязвимых мест, прекрасно уклоняясь, прикрываясь броней или контратакуя, в то время как и соперница медленно, но верно брала свой гнев под контроль и тоже начинала работать головой, став подбирать ключики к защите демона, например, меняя стили боя, по дороге оценивая стиль уже самой занозы и адаптируясь к нему, быстро так адаптируясь, отдаю должное твоим дрессировщикам, бабочка, навыки они тебе вбили отменные. Очередная провокация не помогла, удары Чо становились осмысленнее и точнее, как и движение, хоть и чувствовалось, что эта мелкая еще не совсем привыкла к своей новой скорости и силе, но данный процесс тоже шел семимильными шагами, а уловки кончались, тот же хвост уже учли, как и прыткость ее копыт, которыми она могла так хорошо легнуть, даже рога уже взяли в расчет, а ведь она ими могла так хорошо боднуть, а что насчет болевых захватов? Проверка вопроса стоила занозе частичной депиляции в области правого копытца. Девчонка оказалась еще и гибкой, к тому же явно обученная из таких захватов выкручиваться, так еще и боль неплохо игнорировать, ибо обучена-то может и обучена, но заноза как-то смогла даже Петру на болевой взять, а это был тот еще квест. Правдой тут были свои трудности, но не из-за гибкости, а из-за, опять же, защитного поля, оно могло быть гладким и скользить. Правда не то, чтоб этот момент сама Чо могла контролировать, но вот шорстку было жалко. Вот за шорстку ты мне точно ответишь, прошипела Ильяна и перешла к следующей проверке. Проверке инерции, ибо если болевые захваты не помогли, а боль не смогла нарушить целостность щита и концентрацию противницы, то никто не мешает проверить еще и броски. Сказано, сделано. Противница была схвачена за руку во время ее очередного рывка при максимальной инерции легкого тельца и переброшена через плечо со всем рвением и упорством, что обошлось в появлении 4 глубоких царапин на левой щеке. Зато звучный выдох, почти стон, был Ильяне ответом, инерция работает, хоть защита и амортизирует часть урона, но работает. Так что явно было пора заканчивать с этими экспериментами, как и доставать свой самый крупный козырь, ее силы мутанта. Порталы. Порталы занозы вообще были вещью уникальной и особенной, и это не бахвальство, а факт, сказанным самим Безликим и Аморой, которые даже в паре пока не смогли понять, в чем именно скрыт секрет их открытия, хотя и смогли установить, что по факту ее порталы связывают не два места, а три, и третьим был лимб, что лишь добавило вопросов к их природе. Ведь порталам Ильяны было глубоко плевать, где открываться, в Японии, на Луне, в пекле или в лимбе, пофигу. Даже великий щит древней и ее ордена не был им помехой, как и расстояние, в отличие от магии старшего по укреплению самого пространства. Даже силы, причем, вполне физические, а не магические, при открытии и удержании тратились всегда почти одинаковые, немного играл роль лишь размер. Ну, как немного, она чуть не надорвалась, когда попыталась открыть диск портала с минимальным диаметром эллипса больше 2,5 метров. Но помимо этого единственным ограничением по сути было, чтоб сама заноза бывала раньше там, куда открывает диск портала, или видела это место издалека. Если, кончено, речь шла не о портале открытом в никуда, который обязательно куда-нибудь да приведет. Например, на один из осколков пекла или в тихий городок в пустыне на земле, или в подвал к одному магу, когда у тебя сил на донышке. Кто б знал, как ей тогда повезло, во всех смыслах. На самом деле то... Как победить при помощи своих порталов, заноза знала изначально, вот только способ был не самый хороший, даже два способа, но банальное бегство и игры в портальные кошки-мышки, покуда у бабочки не кончатся силы, она не рассматривала, ибо хотела победить безоговорочно, даже если придется воспользоваться ее порталами как пространственной гильотиной и уменьшить тем самым у мелочи количество конечностей. А что может быть сложного в схлопывании диска в нужное время? Пока у противницы все еще руки или ноги были по ту сторону, тем более если та сама рванет следом, но можно было и не париться, а в наглую открыть небольшой вход у руки, а выход под ногами противницы и потянуть одну из этих самых ног или даже дать той провалиться самой, а ведь тоже вариант, тем более, что ноги и руки спокойно сможет приделать назад что Анна, что старший, не голову же она ей отрежет, да и тут были варианты, как показала практика с Аморой, так что план был неплох, но и не идеален. Как-то не хотелось потом вновь добрым и благородным самочкам заливать о сложном детстве с демонами и мечом в виде игрушек. Ей и сегодняшней ночи хватило, когда пришлось вспоминать и рассказывать о своей бытности в Лимбе. Ну его нафиг. Тем более, что Ильяна и так нашла решение. И недаром же она вот уже полгода грызет гранит науки, хотя поначалу и не понимала, а нафига ей вообще сдалась эта школа. «Бабочка, а ты знаешь, что такое инерция?» Сила тяжести и ускорение свободного падения, поинтересовалась Ильяна, по пути проворачивая ту часть плана, где она рукой через мелкий портал хватает кое-чью пятку, тем самым заставляя этого кое-кого устремиться носом в землю, где этого кое-кого уже ждал еще один портал, но побольше. Правда, мелочь почти успела извернуться, но копытце бдело и легко придало дополнительное ускорение не то чтобы тяжелому телу. Сколько там? Кстати, в ней килограмм 40 хоть есть, а то я тут слышал от старшего, что у вас со школьным образованием прямо беда. Продолжила заноза, ловя вылетевшую из-под потолка чё в еще один портал, еще больше, у самого пола, с выходом вновь у потолка, точно над входом, чем окончательно и захлопывала гениальную ловушку, ибо кое-кто был еще и мелким, да и ловила она ее правильно, чтоб та точно не смогла достать кромки диска даже вытянувшись. Вот ты знаешь, что гравитация, как и инерция это те еще суки. Поинтересовалась заноза уже второй раз пролетевшей мимо чё, еще даже не понявшей в чем тут была самая соль. А сколько тут высота потолка? 3 метра же есть, да, или чуть меньше. Продолжала прикидывать про себя заноза, решая достаточно простую математическую задачу и не прекращая говорить, ибо больше ей было нечего опасаться.